Герой-большевик первых лет революции, он 18 лет от роду с 1910 года всей душой принадлежал партии. В 1914 году был мобилизован, а после февральской революции стал товарищем председателя Кронштадтского совета. После октября его назначили замнаркомом флота. Он воевал с Колчаком, взял Казань, командовал сперва Каспийским, а потом Балтийским флотом и был дважды награжден орденом Красного Знамени. В начале 1920-х годов он перешел на дипломатическую службу, был посланником в Афганистане, а затем был назначен членом редколлегии Красной Нови и позже главой театральной цензуры. За эти годы он выпустил две книги воспоминаний о своей героической борьбе с Колчаком и Юденичем и написал пьесу из эпохи Французской революции. Трения со Сталиным начались в связи с расстрелом советских маршалов и московскими процессами. Ежов и Берия стали следить за ним, и по дороге в Париж Раскольников 5 апреля 1938 года решил не возвращаться в Москву. Он поселился сначала в отеле на Монмартре, а потом снял квартиру и больше года скрывался столько же от советских агентов, боясь быть похищенным, сколько и от французских и русских репортеров. 10 сентября он поехал из Парижа в Женеву на свидание с Литвиновым, чтобы после 5 месяцев выяснить свое положение. Литвинов ничем помочь ему не мог. 12 октября по вызову советского посла в Париже Сурица Раскольников явился к нему на улицу Гренель, приняв некоторые предосторожности. Суриц обвинил его в самовольном пребывании за границей. Других обвинений не было. Он гарантировал Раскольникову, что ему ничего не угрожает, и советовал ехать в Москву. 18 октября Раскольников написал свое второе письмо Сталину, прося его распорядиться, чтобы советский представитель в Париже возобновил ему паспорт. На это он ответа не получил. Наконец, 17 июля 1939 года он узнал из краткой заметки в русской эмигрантской газете «Последние новости», что его заочно судили и приговорили к высшей мере наказания. 28 июля репортеру болгарской газеты «Утро» Янкову удалось встретиться с Раскольниковым на Монмартре в районе Секрекер. На вопрос Янкова, как он приехал в Париж и когда решил стать невозвращенцем, Раскольников ответил, что он выехал 1 апреля 1938 года в Прагу и в Праге на пути в Москву, купив газету, узнал, что он отрешен от должности и подлежит суду. Он решил в России не возвращаться, но считает себя лояльным советским гражданином. Он также сказал, что в последние дни в Софии он находился под домашним арестом. В эти же месяцы в Париже в театре Порт-Сен-Мартен шла его пьеса «Робеспьер» под вымышленным именем, и никто в это время не знал, что Раскольников ее автор. Успеха пьеса не имела. Деньги у него, видимо, кончались, и он начал впадать в нервную депрессию. В июле он с семьей переехал на Ривьеру, а узнав о том, что в Москве ему вынесен приговор, 22 июля послал в редакцию «Последних новостей» письмо под названием «Как меня сделали врагом народа». Письмо это было напечатано в номере газеты от 26 июля. В нем он говорил, что его вот уже больше года как заманивают в Москву, как заманивали до этого Карахана, предлагая ему должность в Вашингтоне, и Антонова Овсеенко из Испании, обещая ему должность нарком Юста. Оба были расстреляны. «Я предпочитаю жить на хлебе и воде на свободе», — писал Раскольников, — «чем безвинно томиться и погибнуть в тюрьме, не имея возможности оправдаться». Это постановление, приговор ему, лишний раз бросает свет на сталинскую юстицию, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные враги народа и какие основания достаточны Верховному суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания. В эти недели его депрессия приняла такие формы, что Раскольникову пришлось лечь в больницу в Ницце, и он в конце августа